Глава 22. Около патрульного катера виднелась маленькая фигурка. Это Рес дожидался, пока закончится посадка дрочливого. Корабль опускался на 20 же. Мета не желала терять ни секунды драгоценного времени. Как только открылся входной люк, Рес быстрым шагом направился к кораблю. «Быстро рассказывай все», — потребовала Мета вместо приветствия. «Рассказывать особенно нечего. Как мы и предполагали, Тимучин выиграл войну, взяв все города один за другим. Я участвовал во всех битвах, а потом бежал, не желая, чтобы мои большие пальцы украсили знамя варваров. Тогда я и получил ваше сообщение. Расскажите о Пире». «Конец», — сказал Керк. «Город погиб, все кончено». Рес помолчал, а потом, встретившись глазами с Метой, сказал: «У Язона был передатчик, и он сумел связаться со мною. Разговор был короткий. Я его не записывал, но хорошо помню. Язон сказал, что скоро можно будет открывать шахты, что мы победили, пиряне выиграли, вот как он сказал. Потом начал говорить еще что-то, но тут связь внезапно прервалась, наверное, за ним пришли. С тех пор я кое-что слышал о нем». «Что ты имеешь в виду?» — быстро спросил Мета. «Тимучин сделал своей столицей Элоазар, самый большой город Амха. Он держит Язона там, в клетке, подвешенной к фасаду дворца. Вначале его пытали, теперь он обречен на голодную смерть». «Но зачем? И почему?» «Причина мне неизвестна. Официально Язон объявлен демоном. Кочевники верят, что демона убить нельзя, но если он будет долго страдать от голода, человеческое обличье с него спадет, и демон примет свой истинный вид. Может быть, Тимучин в это и не верит, но действует в полном соответствии с этими бреднями. Язон висит в клетке уже 15 дней. «Мы должны идти туда». Мета вскочила с места. «Мы должны освободить его». «Мы так и сделаем», — подтвердил Керк. «Рес, у тебя найдется для нас одежда и маропы?» «Да, конечно. Сколько вам нужно?» «Действовать с помощью силы мы не сможем. Нельзя выступать в открытую против повелителя всей планеты. Поэтому мы с тобой отправимся вдвоем. Ты покажешь дорогу, а я посмотрю, что там можно сделать». «Я пойду с вами», — решительно заявила Мета. — Итак, нас трое, — подытожил Керк, — нужно поторопиться, неизвестно, сколько он продержится. — Они дают ему ежедневно чашку воды, — сказал Рес, стараясь не встречаться глазами с Метой. — Полетим на корабле. Я покажу дорогу. Теперь уж нечего скрывать, что мы из другой планеты. Элоазар стоял в низине, окруженный со всех сторон холмами. Рядом протекала широкая полноводная река. Вскоре после полудня пиряне вступили в город и, бросив уличному мальчишке монету, узнали у него дорогу ко дворцу. Рес был одет в привычный для него наряд богатого торговца. Керк облачился в свои доспехи вождя, а Мета, по обычаю горожан, закуталась в покрывало. Они долго пробирались по шумным улицам города, пока не выехали на большую и безлюдную площадь перед дворцом. Здесь находилась резиденция Тимучина. Облицованные дорогим мрамором стены дворца ослепительно сверкали на солнце. Угрюмые кочевники охраняли ворота. Их суровые лица резко контрастировали с роскошными одеждами, которые они захватили в последнем походе и теперь безуспешно пытались научиться носить. Но длинные копья и тяжелые мечи недвусмысленно напоминали о смертельной опасности, по-прежнему исходящие от этих людей. Высокая колоннада окружала дворец, и между двумя колоннами висела на цепях большая железная клетка. Клетка была без двери. Очевидно, ее соорудили вокруг пленника и не собирались открывать. «Язон!» — воскликнула Мета, глядя на неподвижно лежащего в клетке человека. Узник не подавал никаких признаков жизни. «Я сейчас займусь им», — сказал Керк, спрыгивая с маропа. — Подожди. Рес попытался остановить его. — Что ты собираешься делать? Если тебя убьют, Язону это не поможет. — Не отвечая, Керк грозно двинулся вперед. Он слишком много потерял за последние недели и не желал больше прислушиваться к голосу разума. Вся его ненависть сосредоточилась теперь на одном человеке, и уже ничто не могло остановить его. — Темучин! — крикнул Керк, входя в ворота. — Выходи из своего логова! Выходи и посмотри мне в глаза, мне, Керку, вождю пирян, покажи трус. Начальник охраны, старый знакомый Аханг, бросился к нему, обнажая на ходу меч. Не поворачивая головы, Керк небрежно ударил его ребром ладони, и Аханг, упав на землю, замер, неестественно вывернув голову. — Темучин! «Трус, выходи!» — снова крикнул Керк. И, обернувшись к подоспевшей охране, презрительно рявкнул. «Что вам надо, собаки? Вы осмеливаетесь напасть на меня, вождя пирян, покорителя глубокого ущелья?» Воины в страхе отступили, и Керк вновь повернулся к дворцу. У входа стоял Темучин. — Ты слишком много себе позволяешь, — процедил тот с холодной яростью в голосе. — Нет, это ты позволяешь себе слишком много. Нарушаешь законы племени. Схватил человека из моего племени и пытаешь его. Ты трус, Темучин. Я говорю тебе это прямо в лицо. Меч Темучина блеснул в лучах солнца. — Довольно, пирянин. Ты сказал достаточно. Мне следовало бы приказать убить тебя, но я никому не хочу уступать такого удовольствия и сделаю это сам. Жалею, что не убил тебя раньше. Именно из-за тебя, да еще из-за этого существа, которое называет себя Езоном, я лишился всего. — Еще не всего, — Керк вытащил меч. Сейчас лишишься жизни. Темучин поднял меч и с силой обрушил его на Керка. Пирянин легко отразил чудовищный удар, который обычного человека разрубил бы надвое, и битва началась. Они сражались яростно и жестоко, без выпадов и прочих фехтовальных премудростей. Едва начавшись, поединок сразу превратился в сплошной обмен сокрушительными ударами. Мертвую тишину двора нарушал только звон мечей и тяжелое дыхание обоих вождей. Никто не уступал. Керк был опытнее и сильнее, но Темучин всю жизнь не выпускал из рук меча и вообще не знал, что такое страх. Керк ожесточенно атаковал, нанося удар за ударом, пока меч Темучина не переломился пополам. Отбросив бесполезное теперь оружие, вождь варваров успел увернуться от смертельного удара, но острие меча царапнуло его по бедру, и золотой шелк одежды окрасился кровью. Керк занес меч для последнего удара. — Лучники! — крикнул Темучин. Он не хотел так просто расставаться с жизнью. Керк, рассмеявшись, отшвырнул свой меч. — Ты, царствующий трус, не думай, что отделаешься от меня так легко. Я убью тебя голыми руками. Испустив яростный крик, Темучин бросился на пирянина, и они сошлись лицом к лицу в смертельном поединке. Схватив Темучина своими огромными ручищами, Керк принялся душить его. Тот, в свою очередь, вцепился Керку в горло, но остальные мышцы на шее пирянина могли выдержать любой напор. Лицо Темучина исказило гримаса ужаса, как будто он увидел саму смерть, и вождь попытался вырваться из рук пирянина, но Керк ни на секунду не ослаблял хватки. Слабеющей рукой Темучин дотянулся до пояса и выхватил кинжал. — Керк! «У него нож!» — крикнул Рес, но клинок уже вонзился пирянину в бок, чуть ниже нагрудника. Взревев от ярости, Керк оторвал врага от земли и, намертво сцепив руки у него на шее, силой нажал. Темучин закричал, Глаза его выкатились из орбит, послышался треск ломающихся костей, и тело вождя безжизненно обмякло. Керк разжал пальцы, и великий Тимучин, вождь всех племен, правитель равнин и завоеватель низин, мертвый, упал к его ногам. На одежде Керка расплывалось красное пятно, и Мета подбежала к нему, собираясь помочь. — Оставь, — приказал Керк, глядя на торчащий из раны кинжал. — Рана закрыта, и задеты только мышцы. — Этим можно заняться потом, сначала вытащим Езона. Ошарашенные кочевники даже не пытались помешать им, когда Рес отобрал у ближайшего воина копье и, зацепив клетку, подтянул ее к земле. Езон безжизненно дернулся от толчка и перекатился на спину. Вокруг глаз у него проступали страшные черные круги, а сквозь дыры в одежде виднелись раны и кровоподтеки. — Он, — сказала Мета, и голос ее пресекся. Рез взялся за прутья решетки и, напрягшись, выломал два из них. Езон открыл налитые кровью глаза и посмотрел на Пирян. — Вы, как всегда, вовремя, — прошептал он и вновь потерял сознание.